Песок. Утро было прекрасным, теплым, солнечным и наполненным каким-то невероятным, звенящим счастьем, от которого смеялась душа. Шумел за окном лес, тихонько плескались волны, и ласковый ветер игриво теребил прозрачные занавески. Закутавшись в простыню, я подошла к окну и, щурясь от бьющего снаружи яркого света, с улыбкой посмотрела на цветущую перед домом лужайку. Еще вчера ее не было, я помню, как дракон нес меня сюда на руках, а сегодня она уже расцвела буйными красками, поразительно точно отражая то, что творилось сейчас со мной. «Доброе утро, пламя!» Вдруг жарко выдохнули мне в затылок, и знакомые руки с нежностью обвили меня со спины, даря ощущение безграничного покоя и защищенности. Я улыбнулась, зажмурившись от удовольствия, прижалась к нему и прошептала: «Здравствуй, любовь моя!» Он уходил, я знаю. Проснуться новым утром мне довелось без него, но с того времени, как он покинул спальню, я ни на секунду не ощущала себя в одиночестве. Пылающий в наших душах огонь был прекрасен и неистов настолько, что ночью я едва не сгорела дотла. «Вчера ты хотела меня о чем-то спросить», напомнил дракон, щекоча горячим дыханием мое ухо. Я смутилась. «Да, но в твои планы мои вопросы никак не вписывались, а потом я забыла». «Так в чем же дело?» мурлыкнул он, придвигаясь ближе. «Давай, задавай, пока мои планы не изменились снова». Я рассмеялась. «Да глупый вопрос, как всегда. Когда ты снял с меня магическую метку? Я помню, я клялась, но вчера, когда мы разговаривали с твоим отцом, ее уже не было». Дракон шумно выдохнул, а потом поймал мою руку и коснулся губами открытой ладони. Я снял ее, когда впервые обратился. Мне показалось это неправильным. Да и Рен настоял. Я наморщила лоб, пытаясь припомнить, когда это было, но так и не смогла. «Я сказал тебе тогда, что ты свободна», шепнул он, осторожно сжав мои пальцы. «Ты не поняла, но не отказалась и дальше ко мне приходить». И вот тогда я наконец сообразила, там, на крыше, когда я была возмущена его показным равнодушием и тем, что лорд-директор ни слова не сказал, что сожалеет, он сделал намного больше, чем я могла ожидать. Он меня попросту отпустил. И с тех пор все, что я делала, все, что ему отдавала, было сделано добровольно, с желанием помочь. Меня никто не заставлял, и это грело ему душу. Какое-то время мы просто молчали, глядя на шумящее за окном лето. Он, прижавшись ко мне щекой, задумчиво перебирал мои пальчики, я также растерянно гладила его ладонь. А потом потерлась щекой о его висок и снова спросила: «Куда ты сегодня ходил?» «Дела кое-какие решал», — улыбнулся дракон. Не открывая глаз, я протянула руку и зарылась в его серебристые, по-прежнему сверкающие инеем пряди, которые едва ли не впервые были распущены полностью. «Что за дела?» «Несущественные мелочи». Он бережно поцеловал меня в шею. «К моему огромному сожалению, школа не перестанет работать, даже если ее директор немножко сошел с ума». «Ой!» — испуганно вздрогнула я и, замерев на мгновение, стремительно развернулась, едва не уронив намокшую простыню, а потом увидела серый мундир лорда-директора, застегнутый наглухо, выглядывающий из-под него воротник ослепительно-белой рубахи, и неожиданно вспомнила: «У меня же сегодня занятие, Господи!» При мысли о том, что я бессовестно проспала и впервые за полгода опоздала на урок, меня ощутимо тряхнуло. «Мррр!» — проурчал Кай, словно не заметив моих испуганно расширенных глаз, уверенно привлек меня к себе, с нежностью целуя в шею, губы, все, до чего мог дотянуться. «Какие глупости! Подумаешь, пару дней прогуляешь». «Какое прогуляешь?» — ужаснулась я, безуспешно попытавшись вырваться. «У меня же новый цикл, класс, я должна быть там». Дракон даже глаз не открыл, только пренебрежительно фыркнул. «Обойдутся». «Боже!» — Окончательно всполошилась я, забившись в его руках, как пойманный в сети мотылек. «Отпусти меня, Кай! Пусти сейчас же! Мне надо срочно бежать!» Хейли, успокойся. Поверь, тебе никуда бежать не нужно», — проурчал Кайрен, обвивая руками мою талию. «Но Кай!» «Час назад я снял тебя с уроков. Очередной неимоверно нежный поцелуй, растекшийся внутри горячей волной, заставил меня замереть. Потому что на сегодня у тебя назначен строгий, прямо-таки жуткий, практически несдаваемый зачет по всем возможным темам, который я, несмотря на страшную занятость, намерен принимать лично, очень долго, до тех пор, пока меня полностью не удовлетворит результат». «Зачет?» — пролепетала я, чувствуя, как от настойчивых прикосновений у меня самым настоящим образом слабеют ноги и кругом идет голова. «Ох, какой же он внезапный! А он будет сложным?» Дракон хитро приоткрыл один глаз, ненадолго задумавшись, а затем коварно улыбнулся. «Тебе понравится». «Тогда я согласна», — покорно обмякла я, обвивая руками его шею и с любовью заглядывая в его полные смешинок глаза. «И как вам не стыдно, милорд, использовать служебное положение в личных целях? Это же преступление!» «Не бойся, меня никто не заподозрит», — пробормотал Кайрен, с наслаждением приникая к моим губам и отбрасывая в сторону простыню. А я счастливо рассмеялась, подумав, что в чем, а уж в этом лорд-дракон действительно прав. Но не успела я окончательно растаять, а он подхватить меня на руки, как где-то внизу громко хлопнула дверь, а следом послышались звуки быстро приближающихся шагов. «Кай!» — гаркнул Сай, торопливо взбегая по лестнице. Причем был он, судя по всему, чем-то крайне недоволен. «Как ты смел не рассказать мне о Лане?» Мы одновременно застыли, чувствуя себя так, словно нас в чем-то уличили. «Кай!» — снова рявкнул инкуб, в мгновение ока добравшись до двери. «Рановато он очнулся», — с ноткой удивления заметил Кайрен, по-прежнему истуканом стоя посреди спальни. «Не думал, что он опять сумеет сбежать». «Он почти не пострадал», — возразила я. «Рокса его всего лишь оглушила». Из коридора донеслось сердитое сопение, однако требовательный стук в дверь так и не раздался. «Кай!» — угрожающе протянул инкуб где-то совсем рядом. «Если ты спрятал от меня дверь, это не значит, что я забыл, где она находится. Ну-ка, выйди на минутку, брат. Мне надо очень серьезно с тобой поговорить». Мы переглянулись. «Могу заблокировать двери и окна», — деловым тоном предложил дракон, когда я огорченно вздохнула и отпустила его шею. «Сквозь заслон он не пробьется, а звуки я уберу». Я покачала головой. «Это не поможет. Лучше уж сразу все решить. Подождешь меня, я ненадолго». Инкуб послушно разжал руки и осторожно поставил меня на пол. Я с улыбкой кивнула, а он, подарив на прощание короткий извиняющийся поцелуй, быстро застегнулся и, приняв свой обычный невозмутимый вид, ушел, плотно закрыв за собой дверь. Я только головой покачала, обнаружив, что дракон прямо на ходу наложил на нее несколько сложных заклятий. Не для того, разумеется, чтобы удержать. Просто, чтобы Сай ненароком не влез и не застал меня в столь нескромном виде. От звуков это, правда, не спасало, поэтому разговор я слышала от и до. «Ну и чего ты так взвился?» Без особого интереса осведомился дракон, оказавшись снаружи. Сай гневно выдохнул. «А сам как считаешь?» «Нет. То, что ты всадник, я уже в курсе. И о том, почему ты скрывал этот важный факт даже от меня, представь себе, догадался. В чем-то я за тебя даже рад. Но, Кай, как ты мог не сказать мне о ней? А что не так? Разве у девушки нет права на тайну?» Недолгое молчание в коридоре. «Так...» Интонации инкуба неуловимо изменились. «И давно ты знал?» «Достаточно давно», — — спокойно отозвался дракон. «Тогда почему же ты, брат, не сказал, кто все это время был со мной под видом обычного донора? А что бы это изменило?» «Что?» Мне показалось, что Сай сейчас лопнет от возмущения. «Да разве о таком можно смолчать? Ты же мой кровник!» Это не давало мне права нарушить слово той, что подарила мне возможность взлететь. Ровно отозвался Кай. После чего инкуб поперхнулся, а я присмотрелась к нему с внезапно вспыхнувшим любопытством. Это было необычно — чувствовать его перехлёстывающие через край эмоции. И это было совсем не свойственно привыкшему прятаться за масками инкубу. Но, видимо, количество потрясений, которые он испытал за последние сутки, было настолько велико, что все его потоки оказались бессильны против вышедших из-под контроля чувств. «Он прошел через блок Рагнара», — мысленно ответил на мое недоумение дракон. Его потоки почти объединились. Сай, правда, этого еще не понял, но он уже близко. Я чувствую его искру. Я прислушалась и поняла, что Кайрен прав. Искра инкуба изменилась, стала ярче, насыщеннее, светлее. Это же сколько он должен был вынести, сколько времени потратить на переосмысление своей жизни, чтобы одним махом отказаться от всего, что его составляло, и устремиться на поиски новой цели. О том, что я тоже дракон, он пока не знал. Наши с Каем искры мало чем отличаются от искр обычных магов. При желании мы, как и старейшие, могли приглушить их сияние настолько, чтобы сравняться с простыми людьми. Но Сая совсем не это беспокоило. Судя по всему, в его жизни наметился первый серьезный перелом. «Она ушла этим утром», — глухо уронил он после минутного молчания. «Отказалась от дома и просто ушла по тропе. Отец не стал ее задерживать». «И что?» — все так же бесстрастно осведомился Кай, а я мысленно восхитилась его выдержкой. «Ты же хотел от нее избавиться, разве нет?» «Хотел, но не так». Я довольно кивнула. Значит, не только приказ отца вынуждал его терпеть выкрутасы всадницы. Было что-то еще, слабое и незаметное, что заставляло неугомонного инкуба мириться с ее капризами, молчать вместо того, чтобы спорить, уходить вдалеке, пережидая приступы раздражения, но всегда возвращаться. Алана, умница, нашла, наконец, чем зацепить самодовольного инкуба. Ударила по самому больному месту, его слабостям, которых, кто бы что ни говорил, оказалось немало. Вопреки ожиданиям, она не стала дожидаться его пробуждения, не стала ворковать и опекать, как обычно. Нет, она впервые за долгое время заставила его в себе усомниться. Показала, что истинная сила кроется не в том, в чем он всегда считал, и молча ушла, наверняка успев перед этим затронуть его спящую искру. Конечно, пройдет немало времени, прежде чем этот огонек разгорится во что-то серьезное. Быть может, Саю потребуется немало лет, чтобы это осознать. Но вчера Лана сделала самое главное — открыла правду. А затем недвусмысленно намекнула, что инкуб ее недостоин. «Я должен ее вернуть», — мрачно сказал Сай, когда я с облегченным вздохом рухнула на постель и широко раскинула руки. «Мне нужен донор. Я голоден, и мне нужна она». «Так найди ее», — пожал плечами дракон. «Где? В каком из миров?» «Тебе лучше знать», — также спокойно отозвался Кайрен, мысленно усмехнувшись. «Но если хочешь, могу дать подсказку». И вот тогда Сай неожиданно взорвался. «Ты надо мной издеваешься? Или просто смеешься?» «В скором времени твоя девушка придет сюда», — словно не услышал дракон. «Одна». С намерением чему-нибудь научиться. А может и кого-то поучить, потому что помощь всадника мне бы очень пригодилась. Так что если тебя это интересует, в твоей школе найдется еще одна свободная комната. Нетерпеливо перебил его инкуб. Примешь к себе по старой дружбе и еще одного способного ученика. Я мысленно расхохоталась и больше не стала подслушивать. А когда братья окончательно договорились, Исай, наконец, ушел, звонко рассмеялась в голос, гадая лишь о том, как долго Лана будет изображать неприступную крепость и сколько времени оскорбленному в лучших чувствах инкубу понадобится, чтобы ее завоевать. Ух, все бы отдала, чтобы на это посмотреть. «Посмотришь», — пообещал Кайрен, заходя в комнату. «Сай переселяется туда уже завтра, а Лана появится, как только я ей об этом скажу». «Значит, скоро у нас появится еще одна пара», — мечтательно улыбнулась я, уже предчувствуя, что в школе станет весело. А затем лукаво покосилась на бесшумно подкрадывающегося дракона, неотрывно смотрящего на меня откровенно плотоядным взглядом, и притворно возмутилась. «В чем дело, милорд? Неужели вы опять собираетесь на меня напасть?» «Обязательно», — прошептал Кай, рывком добравшись до постели и нетерпеливо потянувшись к моим губам. «Только на этот раз нам уже никто не помешает». Конец книги.